Свидетель верный. Про Сильвестр Халампевич Цуркан больше известен молдавским церквам, но дети Божьи всего нашего братства обогатятся духовно, если будут подражать вере и верности этого труженика Божьего. Слово Божье призывает помнить благословенных наставников не для того, чтобы просто почтить их память, произнести еще несколько возвышенных слов в их адрес. Они уже вошли в несравнимую, неувядаемую славу. Помнить нужно для пользы самих вспоминающих, потому что биографии Божьих мужей – это прекрасный учебник практического упования, большой веры, глубокого смирения и великой жертвенности. Будем должниками перед новым поколением молодежи, если предадим забвению такого чудного служителя Христова и доброго наставника пробужденного братства Сильвестра Харлампиевича Цуркана. В 20-е годы он один из первых в Молдавии проповедовал Евангелие покаяния и возрождения. Люди многих городов и сел слышали его пламенную проповедь. Много погибающих душ он привел к Спасителю. Он один из первых в Молдавии удостоился перенести много страданий за имя Господа. Один из немногих в Молдавии, брат Цуркан, будучи старцем, всей душой поддержал начатое Господом в 1961 году движение за пробуждение церкви. В числе семи братьев он без колебания поставил подпись под обращением к церквам Евангельско-Баптистского братства, в котором выражался призыв к народу Божьему выйти из-под влияния мира и в деле служения Господу повиноваться только Христу. Перед духовным рассветом, перед пробуждением Господь всегда находил святых старцев, которые, как истинные представители старшего поколения верных Божьих свидетелей, благословляли зарождавшееся пробуждение, радовались действиям Божьим. Таким образом, замыкалось святое звено подвижников и происходила подлинная духовная преемственность. Так было в Израиле на рубеже Ветхого и Нового Заветов. Радовалась радостью неизреченной и преславная пророчица Анна, увидев новорожденного Христа. Торжествовал в духе Симеон, провидев в младенце восходящее солнце правды. Старец вдохновенно возгласил: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое». Лука 2 глава 29 и 30 стихи. С таким же умиротворенным духом и сердечной молитвой отходили Господу верные старцы нашего времени, не только заставшие начало пробуждения братства ЕХБ, но и многие потрудившиеся в нем в первые годы становления. Среди них были Александр Афанасьевич Шалашов, Сергей Терентьевич Голев, а в Молдавии Сильвестр Харлампиевич Цуркан. Слова пророка Самуила: «Говори, Господи, «Ибо слышит раб твой» 1 Царств 3:9 были девизом всей жизни брата Сильвестра. Господа он слышал, Господу повиновался, в его святом деле подвязался, за него страдал. Родился Сильвестр Харлампьевич в 1898 году. Все события его жизни связаны с селом Слободзея. Евангельскую истину о возрождении принес в село брат из Румынии. Он имел недуг, был слепым. Над этим первым вестником сначала смеялись, а потом жаждущие спасения все чаще стали приходить в его дом для бесед. Родственники, соседи слышали живое свидетельство о Христе. В сердце простых людей, сельских тружеников, забрезжил духовный рассвет. Слушатели постепенно стали постигать истинный смысл Евангелия. Однако вскоре возникли препятствия. К сожалению, первыми противниками пробуждения стали ревнители православия. В те годы всякое религиозное инакомыслие жестоко преследовалось. Воистину горе тем, которые взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали войти во спасение. Лука 11:52. Среди первых обратившихся к Господу в селе Слободзея был брат Сильвестр. Его покаяние было искренним, решение следовать за Господом бесповоротным. Слепой проповедник обрел в лице брата Сильвестра ревностного сподвижника. Поскольку слепой брат имел право бесплатного проезда не только для себя, но и для сопровождающего его, то передвижение двух горячо любящих Господа людей из города в город, из села в село, в голодное послереволюционное время, было очевидной милостью Божьей и много содействовало распространению Евангелия в Молдавии. Строгие хранители традиционного богопочитания воспротивились новому веянию веры и устроили в селе диспут. Собрали все село, посадили посредине уважаемого, знающего Библию человека, чтобы проверял, правильно ли будет читаться Евангелие. За порядком наблюдал жандарм. «Этот баптист живет на чужие деньги, он тунеядец», — обвинял священник брата Сильвестра. Брат поднял мозолистые руки. «Люди добрые, посмотрите, за счет чего я живу. Меня кормит моя сапа», то есть мотыга. «Мы тебя на куски разорвем», — в гневе кричала одна половина сельчан. «Попробуй тронь святого человека», — заступались за брата Сильвестра другие. «Диспут окончен, по домам», — приказал жандарм. В возрасте 26 лет брат Сильвестр был рукоположен на пресвитера Слободзейской церкви. Видя верность и искренность брата, через 4 года его избрали ответственным служителем Белгород-Днестровского округа в Бессарабском Евангельском Союзе. Как служитель церкви, брат Сильвестр был бескомпромиссным. Приносящим чужое учение он никогда не уступал. «Мир большой, идите и там ловите рыбу, а в церкви делать это не надо». Когда лжеучители вторгались в дома верующих, брат Сильвестр и тогда был непреклонным, увещевал, чтобы еретиков не принимали в дом и не приветствовали. По-молдавски «не говорите им добро пожаловать». Церковь нередко посещали гости, и отец объявлял, чтобы, кто может, приглашали их к себе. Однако чаще всего отец приводил гостей в свой дом, и мы встречали их и провожали, рассказывает дочь брата Сильвестра. В 30-е годы Бессарабия принадлежала Румынии. Брату Сильвестру, как и многим искренним служителям Божьим, пришлось много претерпеть от властей того времени. Пожилые люди до сих пор помнят, как беззаконно обращались тогда с верующими. Сначала изобьют, а потом спросят фамилию. Тяжкие это были дни. брата Сильвестра жандармы нередко вызывали на пост, откуда он чаще всего возвращался в побоях. Однажды угрожали расстрелом. Он, положив Библию на грудь, сказал: «Я готов». На этот раз его отпустили. В другой раз, после побоев, жандармы привязали к поясу брата духовные книги и повели на пост. Он был сильно изможден и еле шел. В пути они догнали другого жандарма, который тоже вел арестанта. Жандармы отошли в сторону и стали переговариваться. Тем временем преступник спросил брата Сильвестра: «Тебя за что арестовали?» Брат от усталости не мог говорить и только указал на привязанные к поясу книги. «Ты самый счастливый человек на свете!» – воскликнул арестант. Эти слова ободрили брата Сильвестра. Он благодарил Бога за чудное утешение в трудную минуту жизни. Перенес он в жизни и такое. Однажды жандармы избили его почти до смерти. Бичами вырывали из спины куски кожи, так что спина становилась страшной раной. Обычно после таких побоев, зная, что человек долго не проживет, ему выдавали справку. Штрафовать, наказывать, арестовывать не надо. Брату Сильвестру такую справку выдали. После тяжкого избиения дети Божьи решили прятать дорогого служителя от жестоких рук. Но это было делом нелегким. Его искали во всех селах. Как-то в дом, где скрывался брат Сильвестр, пришли сыщики. «У вас чужие есть?» Хозяева боялись Бога и не хотели обманывать, но еще больше страшились выдать брата. «Ищите», — ответили они обреченно. Сыщики обошли весь дом и решили заглянуть в комнату, где хранился корм для скота. Открыли дверь, а крысы бросились в рассыпную. «Ужас, сколько у вас крыс!» – удивились сыщики. И моментально закрыли дверь, за которой стоял брат Сильвестр. Так Бог укрывал своего раба. В скитаниях брат много исследовал Священное Писание и при встречах духовно обогащал народ Божий. Он мог ответить на сложные вопросы и помочь попавшим в сатанинские искушения. Тематические исследования Библии он записывал и давал читать другим. Служитель Божий был всегда бодрым в одиночестве, много молился. «У меня книга книг. Я беседую с Авраамом, Моисеем, с пророками и праведниками прежних веков. О каком ныне может идти речь?» Жена и пятеро детей брата Сильвестра испытали много бед из-за того, что их отец был служителем церкви. «Отца уводили и мучили, и мы не имели покоя», свидетельствует дочь брата Сильвестра. Ночью и днем врывались в дом и, если не находили отца, уводили со двора корову, свинью, уносили ульи с пчелами. В войну двух сыновей брата Сильвестра взяли на фронт. Власти узнали, что сын и он верующий, и увезли его в неизвестном направлении. До сих пор никто не знает, что с ним произошло. Одна дочь ушла в Румынию и не вернулась. Меньший сын упал с высокого дерева на забор и умер. Во время похорон брат Сильвестр не мог прийти домой, так как за домом следили. Когда гроб с телом сына проносили мимо того места, где скрывался брат, процессия на несколько минут остановилась, чтобы отец хотя бы взглядом попрощался с сыном. Только несколько братьев и скорбящий отец знали причину этой краткой остановки. Однажды в доме верующего, где скрывался Сильвестр Харлампьевич, произошел пожар. Сбежались соседи. Один из них поднялся на чердак и увидел там брата Сильвестра. Он сразу все понял и дал указание остальным. «Здесь нет ничего страшного. Я справлюсь на чердаке один. Подавайте воду». Пожар затушили, и никто так и не узнал, что там находился брат Сильвестр. После этого случая брату нужно было перейти в другое место. Ночь, в которую был намечен переход, выдалась ясная лунная. Друзья опасались, что соседи могут заподозрить и выдать брата. «Как идти в такую лунную ночь?» – останавливали его друзья. Брат Сильвестр вспомнил обетование Господне: «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью». Псалом 120, стих 6. «Бог повелевал солнцу, и оно не выдало меня днем. Он силен сохранить меня ночью, и луна не повредит мне», – – ободрил он друзей. Они помолились, и тут произошло чудо. То ли облако закрыло луну, то ли какая-то невидимая тень на время затемнила ночное светило, но стало темно. Под сенью Божьей руки брат в сопровождении верных друзей безопасно перешел в другой дом. После того, как был организован религиозный центр Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, Сильвестр Харлампьевич пришел в церковь и, видя отступление, обличал служителей. Конечно, многие, особенно ответственные пресвитеры, которые сотрудничали с властями, восстали на брата Сильвестра. Он рассказывал, как однажды в канцелярии ему вырывали волосы. За что? За то, что он не давал увести общину на путь измены Богу. Можно представить, какое это было противостояние. За неподчинение отступившим от Бога служителям Сильвестр Харлампьевич впал в немилость старшего пресвитера по Молдавии Иванова. После этого случая Иванов сразу поехал в Кишинев, и уже через несколько дней в село прислали двух человек, которым было поручено любыми средствами убрать брата Сильвестра. Прибывшие пришли к председателю сельсовета, объяснили цель приезда. «Покажите его дом, остальное мы сделаем сами». «Давайте сначала поужинаем, а потом примитесь за дело», – предложил председатель и послал жену предупредить брата Сильвестра. Жена побежала к дому, а на двери замок. Брат уехал в лес за дровами. Поужинав, двое гостей отправились вместе с председателем к дому брата. Расспросили соседей, где он, и пошли в лес. По дороге встретили брата Сильвестра. Поравнялись. Те двое спрашивают председателя. «Это он?» «Нет», — отказался председатель. Не мог он сказать правду, хотя и рисковал жизнью. И они направились дальше в лес. Жена председателя успела предупредить брата Сильвестра. И он вынужден был уйти из дому. Снова скитания, слежки, опасности. В 35 лет у брата Сильвестра Харлампьевича умерла жена. Дети остались с престарелой бабушкой. Похоронив жену, он снова продолжал совершать служение. «Вы имеете право найти другую сестру», – посоветовали ему друзья. «Я хочу предстать перед Богом с одной женой», – отвечал брат. Такое сердце у него было. Так искренне он говорил, хотя знал, что на небе все будет упразднено. Там не будет ни мужчины, ни женщины. После 1953 года Сильвестр Харлампьевич вернулся домой, пришел в родную церковь. И Всесоюзный совет, и уполномоченные знали, что брат пользуется большим авторитетом среди верующих. Поэтому снова стали предлагать ему нести служение, ответственного за церкви Молдавии. Убеждали смягчить позицию, не быть таким твердым и принципиальным. Брат остался непреклонным. Уговаривали его и работники Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов в Москве. Напрасно. Повезли в машине на беседу к уполномоченному. Говорят: «Сильвестр Харлампьевич, поймите, обстановка такая, законы такие. Мы должны сообразоваться с условиями, в каких оказалась церковь. Вы живете в Советском Союзе и должны понять». «Я знаю, что живу в Советском Союзе. Ничего страшного в этом нет. Самое главное, чтобы Советский Союз не жил во мне». Сильвестр Харлампьевич не прельстился ничем, и Бог был с ним. В смутное время всеобщего отступления от истины он был Вадим Господом и правильно понял, каким путем нужно идти церкви в атеистической стране, чтобы не разлучиться с Богом. «Братья, мне сам Господь открыл, что Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов идет неверным путем», рассказывал служителям Сильвестр Харлампьевич. «Я понял, что мне нужно идти за Господом, не сворачивая ни направо, ни налево, и не всякому духу верить, но испытывать, от Бога ли они». Сильвестр Харлампьевич был чужд духа сотрудничества с внешними, и страх перед ними не проникал в его сердце. В годы скитаний дорогой брат не раз молился: «Господи, где Твои люди, через которых Ты мог бы действовать, чтобы вывести церковь из отступления?» Когда же Господь начал работу по пробуждению народа Своего, Сильвестр Харлампьевич возрадовался. Немало не сомневаясь, он встал в проломе за дело Божье и от молдавского братства был избран в состав служителей оргкомитета. На одном из братских совещаний он сказал: «Братья, ныне я вижу тех людей, о которых столько молился. Слава Богу, что вы вышли на его святое дело. Теперь я могу спокойно уходить Господу». О своих встречах со служителями Совета Церквей Сильвестр Харлампьевич рассказывал, посещая молдавские общины. Не только служителей, но и молодое поколение в церквах он наставлял, чтобы вместе с гонимым братством шли путем страданий, потому что только этот путь истинный. «Братья», – убеждал и от всей души умолял Сильвестр Харлампьевич, – «мне Господь открыл, и я знаю, видел, сердцем утвердился, что другого пути нет и быть не может. Я скоро уйду в вечность и хочу, чтобы вы знали, что путь очищения и освящения, которым Господь ведет братство, – путь независимости от мира, истины». Наряду с этими серьезными вопросами Сильвестр Харлампьевич, как истинный пастырь, не упускал случая предупредить молодых христиан вести богобоязненную, честную жизнь дома, на работе, с соседями. Большое внимание уделял работе с приближенными. В последние годы жизни брат Сильвестр потерял слух. На богослужениях сидел со слуховым аппаратом. Случалось, что аппарат пищал, и приходившие на богослужение власти разносили по селу нелепую клевету: у баптистов рация. Как-то, возвращаясь поздно вечером с богослужения, он не заметил повреждения моста, оступился и упал в неглубокую речку. Братья помогли ему выбраться на берег. От ушиба у него восстановился слух. «Слава Богу, я опять слышу», – радовался Сильвестр Харлампьевич. Дорогого служителя любили не только верующие, но даже неверующие. Более того, гонители уважали его за принципиальность и мужество. Кто-то справедливо сказал о дорогом брате, что он был человеком всех времен и поколений. Для Церкви Христовой он был образцом среди верных. И не только в безупречном поведении, в мелочах жизни. Он никогда не опаздывал на собрание и никому никогда не подавал повод к злословию, но был бесстрашным защитником чистоты евангельского учения. Он никогда не шел на компромисс, когда дело касалось исполнения повелений Евангелия. В церковных вопросах, в отношениях с внешними, брат Цуркан был несгибаем, строго придерживался апостольского примера верности и послушания лишь Богу. Однажды на богослужение пришли районные власти. Председатель сельсовета уверенно прошел к кафедре и уже вознамерился говорить к народу. Сильвестр Харлампьевич тут же остановил его. «Именем государственного закона, которому ты должен подчиняться, повелеваю тебе уйти с кафедры». И председатель ушел. До глубокой старости брат Сильвестр оставался верным домостроителем, несмотря на то, что был обложен физической немощью. От сильных головных болей он ночами не спал. «Отчего же вы не можете уснуть?» – сострадали друзья. «В тюрьме два надзирателя брали меня за руки и били головой об стенку. С тех пор я лишился нормального сна». «Есть ли у вас дом?» «Есть хижина», – 3 на 2,5 метра. Что в ней? Кровать, стол, на столе Библия. А еще что? Радиоприемник подарили, но его конфисковали в счет штрафов. Пенсию по старости вы получаете? Последние годы она вся уходила на штрафы. Я ее ни разу не получал. Виделись ли вы со старшей дочерью? Хотел поехать в Румынию поискать ее, но у меня отобрали паспорт. Пока у брата были силы, он посещал общины. Его трудно было застать дома. Друзья, искренне любя его, зимой каждый вечер чистили снег у его хижины, зажигали свет, рубили дрова, приносили воду, топили печь, чтобы, вернувшись домой ночью, Сильвестр Харлампевич был согрет заботой тех, кому в свое время он отдал столько отцовской любви. Переход в вечность для Сильвестра Харлампевича был радостным. Незадолго перед смертью его посетила верующая сестра. «Сейчас осень и много работы, но я пришла увидеть вас». «Хорошо, что ты пришла», – благодарно приветствовал сестру брат Сильвестр. «Если Богу будет угодно, то к воскресенью я уйду». «Куда?» – забеспокоилась сестра. «Туда, на небо», – полный неземного восторга от предстоящей встречи с Господом произнес брат, подняв глаза ввысь. Так оно и произошло. Пройдя насыщенный страданиями путь, в возрасте 82 лет брат Сильвестр Харлампевич водворился у Господа, сменив свою убогую, крытую камышом хижину на сияющий чертог в доме Отца. Жизнь подвижников Божьих не должна стать ушедшей историей. Молодому поколению нужно знать, что такое подлинный христианский путь. На примере жизни Сильвестра Харлампевича это путь одиночества, он был оставлен всеми. Это путь непонимания со стороны братьев по вере. Они предали его на смерть, и только Бог уберег его от рук убийц. Это путь лишений. Брат долгие годы не имел домашнего уюта, потерял жену и детей, и не мог проводить их даже в последний путь на земле. Это путь постоянной борьбы с лжебратьями и отступниками от истины Христовой. Он ни на час им не уступал. Апостол Павел писал, что ему пришлось много претерпеть от лжебратьев, не раз быть избитым, изнемогать от голода и холода. Но сколько раз ему лично являлся Господь? Кто испытал подобное общение с Господом, тот пойдет путем страданий, невзирая ни на что. Хочется умолять именем Господа и вас, дорогие молодые друзья, не чуждайтесь узкого пути, как не сторонились его праведники прежних веков и поколений. Я сидел, отдыхая после утомительного дня. Сегодня было много посетителей. Уходили они успокоенные, удовлетворенные, счастливые. Община наша росла и процветала. Душа моя была полна радости, надежды, бодрости. Работа моя была мне дорога. Между братьями царило единодушие. Проповеди мои приносили очевидную пользу. Число слушателей возрастало. Люди пробуждались, в них происходила внутренняя работа. И я делал все, чтобы содействовать духовному росту тех, кого Господь вверил в мое попечение. Все было хорошо, и в этот вечерний час я отдыхал душой и телом. Постепенно я вошел в полузабытие, но в то же время не переставал осознавать окружающие. И вот вижу, что дверь комнаты бесшумно отворилась, и вошел какой-то незнакомый человек. Странно было, что он нес с собой множество каких-то химических приборов и инструментов. Он подошел, протянул мне руку и спросил: «Вы служитель Божий? А есть ли у вас усердие к этому служению?» Усердие я ощущал так много, что мне даже приятно было услышать такой вопрос. И вдруг почувствовал, что мое сердце приняло твердую форму. Я опустил руку за борт сюртука, вынял его оттуда и отдал незнакомцу. Тот положил его на весы и начал тщательно взвешивать. 100 фунтов усердия. Услышал я его голос и чуть не вскрикнул от радости. Меня удержал взгляд незнакомца, и я понял, что исследование еще не закончено. Незнакомец разбил на мелкие куски то, что только что взвешивал, и поставил на огонь. Масса расплавилась. Он дал ей остыть, и я увидел, что вся масса состоит из слоев. От удара молотком слои разделились, и незнакомец начал каждый из них внимательно рассматривать и взвешивать, тщательно записывая результат. Окончив исследование, он устремил на меня взгляд, полный скорби, и тихо произнес: «Спаси вас Господь!» И вышел. Я бросился к его записям и прочитал: «Анализ усердия служителя Божия на получение венца славы. Общий вес 100 фунтов. При анализе оказалось ханжество 10 частей, личного тщеславия 23 части, искание славы 19 частей, гордости званием 11 частей, гордости талантом 14 частей, властолюбия 12 частей, любви к Богу 4 части, любви к человеку 4 части, чистого усердия 3 части». Я был поражен. Как? Может ли быть, чтобы к моему чистому желанию служить Богу примешивалось столько грешного и низменного? Нет. Вдруг послышался вздох, стон. Мрак застлал мне глаза. Я упал на колени и воскликнул: «Господи, что это такое? Спаси меня!» Внезапно запись, которую я продолжал сжимать в руке, обратилась в зеркало, и я ясно увидел в нем отражение собственного сердца. Вычисления оказались верными. Я глубоко это почувствовал и с мольбой к Богу, с воплем отчаяния проснулся. Сон открыл мне глаза. Я понял то, чего не понимал прежде. Раньше я просил Бога спасти меня от ада. Теперь я стал просить только об одном: спаси меня, Господи, от самого себя. Неотступно, горячо я молился об этом многие годы, пока, наконец, божественный огонь проник в мое сердце, осветил все его уголки, сжег, испепелил все нечистое, что в нем скрывалось. С тех пор свет Божий пребывает в душе моей. И когда окончится мой труд земной и слезы земного страдания, я надеюсь, что в небесах паду к ногам Господа и прославлю Его за откровение, которое Он дал мне в тот незабвенный день. Господь дал увидеть мне, на каком неверном пути я стоял, и направил меня на путь истины. И если в последующие годы слова мои стали убедительнее, я уверен, что этим обязан только вещему сну, который показал мне, что Всеведущий взвесил меня и нашел меня очень легким. Даниила 5:27.